Глава 26. «Добрый день, уважаемый Ольд!» В шаге от меня остановилась молодая женщина в нежно-голубом платье, держа за руку моего нового знакомца. Тот как раз увлеченно лакомился молозаным. Понятно, а теперь на кого похож мальчуган. Из-под милого чепчика рвется на свободу копна огненно-рыжих волос. В крупных ярко-синих глазах я прочитал благодарность. «Здравствуйте. Простите, не знаю вашего имени», – ответил я. «Мило», – улыбаясь, помогла мне женщина и продолжила. «Мне очень приятно познакомиться. Томми рассказал о вашем героическом поступке. Хочу поблагодарить вас за терпение и принести извинения за моего сорванца». «Поздравляем, Ольд. Вы только что выполнили скрытое задание. Добрые дела. Награда. Плюс 5 единиц к репутации города Меленвиль». Несколько секунд наблюдаю, как над головой женщины и мальчика появляются надписи с их именами. Вот значит как. Я смотрю, здесь куда ни плюнь, везде можно натолкнуться на какое-нибудь скрытое задание. Мне это только на руку, уже 10 единиц репутации. «Ну что вы, мило», – улыбаюсь я. «Вам не за что извиняться. У меня самого дочь растет. Мне даже приятно было помочь малышу». «И еще раз прошу прощения. Надеюсь, он не отвлек вас от чего-то важного». «Не беспокойтесь», – ответил я, небрежно махнув рукой. «Всего лишь просматривал цены на жилье». «Хотите осесть у нас в городе?» – заинтересованно спросила она. «Что-то вроде того», – ответил я. «Подыскиваю себе временное пристанище». «О!» – радостно воскликнула Мила. «Если еще не определились, то советую обратиться к Рональду, моему кузену. Его постоялый двор находится в двух кварталах отсюда. Очень приличное и недорогое заведение». «Как раз то, что мне нужно», – сказал я, улыбаясь. «Наивная. Рано мне пока соваться к неписям. Не дорос еще. Хотя было бы отлично». Глеб сказал, что проживание и прописка в НПС гостинице гарантировали мне каждые 24 часа минимум 30 единиц репутации. Живи себе, а она растет. «Решено», – обрадовалась Мила. «Постоялый двор моего кузена называется Усталый путник. Думаю, найдете без проблем. Рональду скажите, что вы от меня. Может, сделает для вас скидку». «Вы только что получили задание. Поиск постоялого двора. Награда неизвестна. Принять, отклонить». «А я что говорил? Куда ни плюнь. Принимаю. Вдруг получится». Тепло попрощавшись с новыми знакомыми, я поспешил в указанное место. А ведь это первый НПС, с которым я вступил в контакт. Зеркальные души, искусственные интеллекты. Как по мне, так живые люди. Впечатление портили постоянно выскакивающие системные сообщения. Лишние напоминания о том, что разговариваю с программами. Кстати, как-то все просто у меня получается. Два задания выполнил, буквально не напрягаясь. Репутацию поднял. Сейчас бегу выполнять третье. Чем черт не шутит? А вдруг получится? Представляю лицо Глеба, когда буду ему рассказывать о моих приключениях в Меленвилле. Он, кстати, настраивал меня на долгий и нудный процесс. Объяснял, что первое время придется быть на побегушках у так называемых административных неписей, стражников всяких, напыщенных клерков и тому подобного контингента. Как-то не вязались наставления брата с тем, что было в действительности. Жаль, у него не было доступа к информации по Меленвиллю. Это уже сфера влияния других сотрудников. Да. Политика компании. Постоялый двор «Усталый путник» нашел без проблем. Кстати, очень симпатичное здание. 4 этажа. Сверху донизу выложено светло-желтым камнем. Бордовая черепица и темно-красные рамы окон видны издалека. Что ж, теперь посмотрим, как там все внутри. Если меня впустят, конечно. На входе стоят игроки. Бранд и Тикс. Судя по доспехам, воины. 88-й и 90-й уровни. Похоже, охранники. Мне оставалось сделать шагов 5 до лестницы, как я услышал спокойный голос того, кто был уровнем пониже, Бранда. «Слышь, мужик, явно не для тебя гостиница. Тут минимум штука репа нужна. Можешь, конечно, попробовать зайти, но...» Тикс вдруг легким тычком прервал речь коллеги и, доброжелательно улыбаясь, сказал. «Пусть человек попробует. Видишь, ему надо». Ох уж эта улыбочка. Неприятная такая, лживая. Ничего хорошего мне не предвещающая. Бранд покачал головой. Ему, по всей видимости, тоже не нравилось поведение своего товарища. «Я бы на твоем месте не ходил», – предупредил он и добавил, видя, что я все-таки поднимаюсь по ступенькам. «Хотя мне плевать, поступай, как знаешь». Я лишь благодарно кивнул ему в ответ и продолжил подъем. Краем глаза заметил, как лыбится Тикс. «С чего ты такой довольный? Что здесь вообще происходит? Такое ощущение, что я вхожу в пещеру кровожадного дракона, а не в обычный постоялый двор. И еще, как они определили, что у меня низкая репутация в городе? По одежде? Вряд ли. Из-за аккаунта? Не думаю. Вопросы, вопросы, вопросы. Интересно, когда я получу ответы?» Под пристальным вниманием двух пар глаз переступаю через порог. Тут же получаю стандартное сообщение с предложением скачать план-схему гостиницы, меню ресторанчика и список услуг заведения. Подтверждаю. Оборачиваюсь и наблюдаю две отвисшие челюсти. А вот еще один вопрос. Правда, ответ на него я, кажется, только что получил, после удивленного возгласа Тикса. «Это как так? Чё за хрень, Бран? Бак? Как желтый Ник смог пройти сквозь барьер?» «Желтый Ник?» – спросил я. «В смысле желтый Ник?» «Видишь, Бранд?» – полностью игнорируя меня, продолжал возмущаться Тикс. «Он еще и нуб полный!» Тут я с ним полностью согласен. Тикс наконец зло посмотрел на меня и выпалил. «Сто пудов, читер! Заколебали халявщики! Месяцами корячишься за жалкие крохи этой сраной репы, а тут появляется желтый нуб и спокойно разгуливает везде, где ему вздумается!» Бранд, справившись с удивлением, уже весело улыбался. Похоже, картина разъяренного напарника его больше забавляла, чем, как я уже понял, мой будущий провал при входе в гостиницу. Он успокаивающе положил руку на плечо Тикса и сказал: «Никакой он не читер. Светился бы он сейчас перед нами». «Вот, вижу, просекаешь». «Значит», – удивленно пробормотал Тикс, – «у него квест», – закончил за него Бранд и обратился ко мне. «Мужик, без обид, не обращай внимания на моего друга. Ему скоро в офф, вот он и нервный слегка». Я лишь пожал плечами, развернулся и поспешил к стойке ресепшена. Ники Бранда и Тикса были темно-зеленого цвета. Я изучил мой. Не сказал бы, что он желтый. Намного светлее, чем у них, это да. Думаю, что издалека действительно кажется желтым. Когда снова окажусь в людном месте, присмотрюсь к этой детали. По всей видимости, разработчики зачем-то решили внести различие между новичками в столице и старожилами. «Барьер, значит?» Вот почему улыбился Тикс. Похоже, встреча, новичок-репутационный барьер, предвещала какой-то забавный инцидент. На ресепшене меня встретила белокурая девушка в строгом темно-синем платье. «Здравствуйте», – поздоровалась она. «Чем могу быть вам полезна?» «Добрый день», – ответил я. «Мне бы хотелось поговорить с хозяином этого прекрасного заведения». «О, спасибо за лестный отзыв в адрес моего скромного постоялого двора!» Зычный мужской голос заставил обернуться. В двух шагах от меня стоял крупный ржеволосый мужчина. Рост примерно 1,90 м, не меньше. Лицо щедро усеяно веснушками. Глаза веселые, светло-голубые. Думаю, Томми, когда вырастет, будет похож на своего двоюродного дядю, если, конечно, НПС растут. «Ни капли лести», – отвечаю, улыбаясь. «Чистая правда. Все в точности, как мне рассказала Мила». Чуточку приукрасил, но только для пользы дела. «Вы знакомы с моей кузиной?» «Да», – киваю я. «Именно она, узнав, что я ищу комнату, порекомендовала ваше уютное заведение, уважаемый Рональд». «Поздравляем, Ольд. Вы только что выполнили скрытое задание. Поиск постоялого двора. Награда. Плюс 15 единиц к репутации города Меленвиль». «Отлично. Уже 25. Не прошло и часа, а мои пункты репутации растут, как грибы после дождя. Может, все не так уж и страшно, как предупреждал брат». Мгновение, и над головой хозяина гостиницы появилось его имя. Он широко улыбнулся и протянул мне руку для рукопожатия. «Добро пожаловать, Ольд. Надеюсь, вам придется по вкусу мой усталый путник». «Поздравляем, Ольд. Вы только что выполнили скрытое задание. Приглашение на постоялый двор. Награда. Плюс 150 единиц к репутации города Меленвиль». Награда. 5% скидка на все услуги постоялого двора «Усталый путник». Стараясь держать себя в руках, я учтиво улыбнулся и сказал: «С удовольствием принимаю ваше приглашение». 150 единиц репутации и скидка. Не могу поверить. Только бы цены были приемлемыми. Рональд дружески хлопнул меня по плечу и сказал: «Отлично, Ольд. Вот увидите, вы не будете разочарованы. Сейчас, увы, вынужден откланяться. Все детали можете обсудить с моей помощницей». Весело подмигнув, он вышел из зала, оставив меня на попечение белокурой девушки-рецепшиониста. «Итак, какой номер вас интересует?» – улыбаясь, спросила она. «Самый дешевый», – вырвалось у меня, и я тут же поправился. «Понимаете ли, я живу и работаю вдалеке от семьи, простота и дешевизна в моем случае – идеальный вариант». Она понимающе кивнула и углубилась в изучение какой-то толстой книги. Спустя минуту подняла голову и сообщила: «Одноместный номер, второй этаж, минимум обстановки, завтрак, уборка один раз в день. Вам с пропиской или без?» «С пропиской», – отвечаю я, стараясь не показывать свое волнение. «20 золотых монет в день». Я облегченно вздохнул. Ожидал худшего. «Прекрасно», – говорю я. «Мне подходит». «Укажите срок проживания», – попросила она деловым тоном, что-то уже записывая в свою книгу. «Месяц», – ответил я. «Оплата – вся сумма вперед». Глеб надоумил. «Минимальные требования оформления прописки в гостинице – это месячное проживание, не меньше, плюс этот месяц должен быть оплачен полностью. С учетом 5% скидки с вас за этот месяц 570 золотых монет». Подтвердив сделку, я получил очередное сообщение. «Поздравляем, Ольд! Вы сняли номер в гостинице и оформили месячную прописку у Меленвилле. Награда – плюс 200 к репутации города Меленвилль. С этого дня каждые 24 часа вы будете получать бонус 30 единиц репутации города Меленвилль». Вот так. Достал мячик из фонтана и получил меньше, чем за час, почти 400 пунктов репутации. Правда, при этом за утро умудрился потратить больше 2000 евро. На виртуальном счету осталось 210 золотых и 30 серебряных монет. «Добро пожаловать, Ольд», – улыбаясь, сказала девушка и протянула мне ключ от номера. Над белокурой головкой появилось имя – Миранда. «Уважаемый Ольд, просмотр раздела кредитования «Рефлекс банка» на данный момент для вас закрыт. Требуемая репутация города Меленвилль – 1000 единиц. Желаем вам приятной игры». Перечитав еще раз сообщение терминала, я развернулся и зашагал на выход из помещения. Центральный офис «Рефлексбанка» напомнил мне огромный зал игровых автоматов одного из казино Лас-Вегаса. Только вместо одноруких бандитов ровными шеренгами выстроились знакомые мне парковочные аппараты. Бездушные терминалы решали, что, кому и сколько давать. Их интересовали только факты и игровые данные пользователя. У меня даже не хватало репутации города, чтобы просто посмотреть на условия кредитования. Вот такая политика. Мне ясно дали понять, если хочу получить желаемое, придется надолго окунуться в игру. Еще я осознал то, что нужно держать себя в руках и постараться не сойти с ума. Перед тем, как вернуться в Вердал, согласно нашему с Глебом плану, мне предстояло посетить последнее место – городскую администрацию Меленвилля. Именно там игроки получали постоянное репутационное задание. Радовало то, что и банк, и администрация находились на одной улице. Должен признаться, что на фоне других зданий выглядели они довольно скромно, да и интерьер не особо впечатлял. Так же, как и в банке, мне пришлось вести беседу с терминалом. «Добро пожаловать, Ольд. Вас приветствует административный терминал Меленвилля, номер 312. Уровень от 2. Желаете просмотреть доступные репутационные задания?» Я устало вздохнул. «Да, желаю». «С завтрашнего дня вам доступны репутационные задания. Ежедневные – количество 3. Еженедельные – количество 2. Ежемесячные – количество 1. Долгосрочные – количество 1. Желаем вам приятной игры». Выйдя на свежий виртуальный воздух, глубоко вздохнул. Кажется, я проголодался. Глеб говорил не противиться сигналам мозга. Мое тело, лежащее в капсуле, и сознание, находящееся в игре, должны функционировать как одно целое. Не противиться значит не противиться. Думаю, пообедаю уже в Вердале, а потом в шахту на работу. Сегодня мне еще предстоит 2 перехода сквозь портал. Итого 30 золотых за сегодня. Да, держитесь, изумруды. Нужно срочно восполнять денежные потери.